486 день. Остров Сахарный. Много еще было суеты вчера. Как только пришли на узел связи, с НП на Васином острове сообщили о подходе каравана слабачан. Понеслись встречать. И началось. Размещение, разгрузка, перегон домашней скотины, которой был забит отдельный большой самоходный плот. Слабачане, словно цыгане, разместились своим табором на выделенном участке и сразу застучали топоры, зазвенели пилы. Отец Андрей, всегда щедрый на разговор, был сосредоточен, волновался за людей. Со мной он лишь поздоровался, пообещал, что как только маломальски устроит всех, то обязательно придет в гости, так как есть о чем поговорить. На хутор пришел поздно и застал Свету за купанием Алешки. Я присел за стол и просто смотрел на эту идиллию. Пока баба Поля не толкнула меня тихонько, поставив на стол тарелку с борщом. Уложив Алешку, Света присоединилась к ужину и рассказала, что Макарыча прокапали, и он даже хотел сбежать, почувствовав себя немного лучше. Но его не пустил Григорий. Диагноза четкого нет. Возможно, что-то с почками, возможно, какая-то инфекция, которая имеет сильное токсичное воздействие на организм. В общем, пока стабилизировали. Постельный режим на неделю и понаблюдают заодно. Старшие дети и баба Поля уже улеглись. Михалыч умчался отцу Андрею помогать, заявив Полине Андреевне, чтобы на ужин его не ждали. Ага, как в том анекдоте. Дорогая, я на конференции, у нее заночую. А если серьезно, то дел у Михалыча теперь прибавится. Но ничего, у нас теперь и людей прибавилось. Медтехники всякой много, только работать на ней некому. После ужина мы со Светой уединились во дворе. Обнявшись, сидели на лавочке и пили яблочный сидр. Есть лаборатории, реактивы, а лаборантов нет. Хорошо, что Гриша врач от Бога и многое умеет. Да и эта новенькая женщина, что из сектантов, которая детский врач, уточнил я и посмотрел на черно-синий купол звезд. Глубоко и полной грудью вдохнул прохладный ночной воздух. «Да, Татьяна Андреевна», – Света кивнула. «Очень серьезная дама, кстати. Она и анализы может сделать, несложные, конечно». «Будем наполнять штат медицины», – сказал я и зевнул так, что чуть челюсть не вывернул. «Пойдем спать. На тебе на самом лица нет». Света нежно поцеловала меня в губы, и я уловил запах яблок. Вчерашний день вымотал так, что сегодня я проспал до обеда. Юра, который привел на смену бойцов из охранения, сидел во дворе вместе с посыльным из форта. Света, уходя утром на Иртыш, совершила диверсию, выключив мою радиостанцию. «Доброе утро!» Посыльный, совсем молодой, коротко стриженный, жилистый парнишка сразу же подбежал ко мне, как только я вышел во двор. «Вас вызывают все с утра, вы не отвечаете, а вот товарищ старшина меня не пускает. На аэродром вертолет прибыл из Верховий, Эрик». «Тихо, не тараторь!» Выставил я ладонь вперед. «Возвращайся в форт, я скоро буду». «Есть!» Посыльный покосился на Юру, хапнул стоящий у низкой ограды велосипед, вскочил на него и попылил по дороге. С этого момента все закрутилось. Было большое организационное совещание в форту. И с этого дня, можно сказать, Сахарный обзавелся своими собственными ВВС во главе с Вячеславом Николаевичем. В парке два вертолета. Но по предварительному соглашению Ганшин был готов передать нам в пользование и Аннушку, но попросил взамен генерирующих мощностей. Нам было что ему предоставить. И в этот же день в Верховье была отправлена «Аврора» с грузом. Вагонные генераторы, горючка для Ан-2 и экипаж для перегона самолета к нам. Но один пилот и штурман остались у Ганшина для продолжения разведки и как дежурный экипаж. К-27 с Иртыша был обслужен, заправлен и перемещен своим ходом на аэродром. И, со слов наших летунов, он был в идеальном состоянии. Также были даны шифрованные радиограммы в Восточный форт, на Железку и Фиме, на Тартугу, о подготовке вертолетных площадок. Будет возможность оперативно перебросить личный состав и необходимые грузы. И Мишку, и Кашку вооружили. Максим выделил по ПКМ с двойным боекомплектом. А в кабинете совещаний в форту, куда я вошел в момент, когда там собрался наш военный костяк, чуть ли не молнии от потолка до пола проскакивали. «А кто ответственность на себя возьмет? Там все же и простые люди есть!» Срываясь на крик, спросил наш прокурор присутствующих. «Что за шум, а драки нет?» Я прошел в кабинет, Юра вошел следом. «Сергей Николаевич, я, конечно, все понимаю, но оперативный план Максима чрезмерно агрессивен». «Стоп! А что, собственно, обсуждаете?» Я прошел к тумбочке, на которой стояла трехлитровая банка с чистой водой и несколько стаканов, и налил себе попить. «Зачистка новой земли!» Прокурор сокрушенно опустился на лавку. Я осмотрел всех присутствующих, а именно взведенного как пружина прокурора. Максима, который тоже раскраснелся не на шутку. Эрик, скучая, что-то чиркал карандашом в потрепанном блокноте. «Понятно». Утолив жажду, я присел за стол. «А что сейчас происходит?» «Заседание штаба арм...» Максим запнулся, но потом нашелся. «Заседание оперативной группы по обороне». «Замечательно», кивнул я. «А кто входит в группу?» «Николаич, ну мы же вводные отрабатываем». Василий, что до этого тихо сидел в углу и курил самокрутку в окошко, подал голос. «Зашибись. А кто, собственно, эту группу сформировал?» «Ну, мы как-то... мы...» «У вас какие функциональные обязанности?» Обратился я к прокурору. «Так, обеспечение правопорядка и на время болезни Алексея Макаровича безопасность острова». «Вот и займитесь!» Чуть повысил голос я. «Вы каким боком к войсковым операциям?» «Простите, у нас на острове, если вы не в курсе, почти 800 человек новых переселенцев. Нам нужны анкетные данные на каждого». «Понял». Прокурор встал из-за стола и широким шагом покинул кабинет. «Спасибо, Сергей Николаевич». Открыл было рот Максим. «Макс, вот ты тут кто?» «То есть?» «То и есть. Ты главный повар на всей этой армейской кухне. Понимаю, задач много. Новые вводные поступают через день. Но ты начштаба. Что вы тут устроили?» «Вот он, наверное, сидит и думает, как русские Гитлера победили». Кивнул я на Эрика, на что тот еле заметно улыбнулся и продолжил свои каляки-маляки в блокноте. «А с обучением ДШБ решили?» «Так точно. Учебные стрельбы и обучение артиллерийских расчетов?» «В процессе», — ответил Максим. «Ясно. Эрик, как тебе задача, на тебя возложенная?» «Сложно». Эрик встал. «Необходимо работать с людьми, как это...» «С личным составом», — шепотом подсказал Максим. «Да, так, военных мало. Зато людей, умеющих стрелять и стрелять хорошо, достаточно. А еще не любят наши островитяне, когда им спокойно жить не дают, аж до зуда в неприличных местах. Тяжело за короткий срок подготовить штурмовой отряд из гражданских». «Эрик, а ты попробуй. У нас большинство гражданских служили, так что дерзай». «Так точно, попробую». «Серег, Сергей Николаевич!» – прошипела станция на поясе Мишкиным голосом. «На связи», – ответил я. «Работы по Иртышу закончены. Хрен с места сдвинется. Разве что волна опять случится». «Сплюнь!» «Тьфу-тьфу-тьфу! Так мы дальше в каком режиме?» «Пока отдыхайте. Позже отправлю к вам на проворный нашего прокурора. Он познакомит тебя с ребятами из поисковой группы. Они все расскажут. Оставят координаты. Возглавишь операцию по топливу. В общем, Антон Васильевич введет тебя в курс». «Понял. Только это, Серег, отдыхать это хорошо. Но что я, что мои люди тут какой статус имеют? А то нас дальше пирсов не пускает никуда». «Эту формальность сегодня же решим. Хочешь, поживешь пока в моем доме?» «Нет, я тут с мужиками уж буду. Одна артель все же». «Понял тебя. Жди Антона Васильевича». «Отбой». Я покинул форт, оставив записку с новыми вводными для прокурора Павлу в канцелярии. В записке я распорядился отправить вертолетом отделение бойцов к месту обнаружения сталкерами нефтебазы, подготовить группу, технику и флот для перекачки и отправки на сахарные ГСМ, руководство операции поручить Михаилу, а также решить все формальности со всем экипажем проворного.